Today we're Сегодня going мы to попробуем try to объяснить, explain how I как can я могу be быть here and now, здесь sitting here сейчас, as сидеть this здесь, 64-year-old 64-летняя disabled женщина-инвалид, woman и при этом and yet иметь have 90 lovely альтернативных helpers in личностей или space альтеров, who are физически all работающих в set now космосе в about возрасте примерно 25 years 25 old лет. and they are И они navigating работают ships through штурманами на space. космических кораблях. And how I can have И как у меня могут memory быть of воспоминания о missions миссиях, that are already которые уже completed, закончены, but for но them they're для still in них там они progress. все еще в процессе? So this is Так что a это potentially потенциально mind-blowing сногсшибательная concept. концепция. Полный улет. This is Это a big полнейший dream. улет. Now I'm not going to Но я draw не буду all рисовать все 90 альтеров. altars. I'm just going to Я draw you нарисую a только couple пару of из них, them so that you have an чтобы idea вы of поняли, what что goes происходит. on. And there are И меня two забирают ways двумя they take it. способами. For Для Luftwaffe, Nachtwaffen, for the Germans, для I'm немцев, taken in this body, меня берут в этом теле, and they и они regenerate me регенерируют меня back to обратно в age возраст 25. 25 лет. For Для Kruger, Крюгер I'm taken in this body меня and put забирают в этом теле into и помещают в a резервуар, tank, and they transfer my а consciousness затем into переносят a мое clone сознание в body. клонированное тело. And that clone body И это клонированное appears тело in a twin выглядит body на 25 лет. and has its И у него own есть mind собственное and сознание и soul душа, that и after через about примерно 20 20 years they лет will push они me out. выталкивают меня. So these И поэтому Missions were all to a эти миссии planet far enough были away на that планеты they had настолько to all далекие, что use им my приходилось real body использовать только мое натуральное тело, because it потому takes что нужно longer больше, чем than 20 20 лет, years чтобы to get долететь there. туда. Oh, okay. Ясно. Так что, yeah. Да. This technology. Эта технология. Once you understand the Как только понимаешь принципы ее работы, it она объясняет многое из того, что происходит. К примеру, как они могут забрать тебя и вернуть, и ты даже не можешь сказать, что тебя забирали, кроме случаев, когда у тебя на теле остались отметины. Окей, начинаем рисовать. Вот эта черная линия – это здесь и сейчас. И это моя жизнь здесь. Я родилась. Меня забрали в Лэнгли здесь. Мы напишем. Мы напишем ЦРУ голубым, потому что я ненавижу их. Правда. Они забрали меня, когда я была маленьким ребенком. Они поломали мне мозг. Они продали меня другим людям. И они не оставляют меня в покое. Итак, мою первую поездку я совершил, когда мне было 4 года, и они забрали меня в Лэнгли. А потом, в 6 лет, они отвезли меня в Монток. А в 9 лет на Марс. Там я пошла в армию. И в 1990 меня перевели в Нахтваффен. А затем в 2016... Нет, это было в 2014. Они решили, что пора отправлять меня домой. Поэтому они поместили меня в аппарат, который буквально переместил меня назад во времени, вот сюда. И когда я прибыла сюда, они сделали регрессию моего возраста до 4 лет и отдали меня маме. Поэтому все это время я была билокализована, то есть была в двух местах одновременно. А 2013 был годом, когда агент АНБ активировал мои воспоминания. Теперь для меня этот путь был вот таким. Он полностью линейный для меня. Это понятно пока что? Да. Окей. Следующая поездка, которую я помню, также была организована ЦРУ. Мне было примерно 14 или 15, между 14 и 15 годами. То есть это было примерно в 1970-м. Они забрали меня и отсутствовал немногим более 24 часов. Я жила в пустыне в Южной Калифорнии, а они отвезли меня в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Бафометом. С Драко. Если бы я провалила тот тест, они бы убили меня. И они хотели проверить, изменю ли я форму. Я сама никогда не видела, чтобы кто-то менял форму. Я лично даже не думала об этом. Но это то, чего боялась ЦРУ. Поэтому в 1970-м они забирали меня один раз так же. А потом они снова забрали меня примерно в 1980-м. Для того же самого. Итак, мы говорим о поездках, которые я помню. И затем у меня есть альтер примерно в 1990-м. И зеленый цвет будет для компании Крюгер. Итак, Крюгер забрали меня. И это тот альтер, которого я назвала Starbuck. Она служила в Крюгере как пилот и техник сенсорных массивов на протяжении 5 лет. То есть где-то вот здесь. Тогда она познакомилась, он был капитаном на тот момент. Он был капитаном в Нахтваффе и работал на космической станции. На станции, на которой она сама работала, и он наблюдал за ней. И примерно в это время она погибла. Она была в клонированном теле. Она была клоном, это важно. Она погибла во время боевой операции. Сенсорный экран на корабле разлетелся, и осколки полностью изрезали ее. И когда она вернулась в новом теле, в новом клонированном теле, этот капитан решил, что она может стать хорошим штурманом на его корабле. Это был Der Spatz на немецком, что означает «воробей», который использовали для слежки за колониями Нахтваффен, чтобы они не выходили из берегов. Она служила 15 лет в Нахтваффен, так что это помещает ее... В 2018-й. Это когда ее отправили обратно. И затем она вернулась. А в ее случае они просто убили клон, и так она вернулась. Ты имеешь в виду, что они убили клона, сознание само вернулось обратно на Землю? Сознание возвращается само в свое родное тело, в которое оно вошло при рождении. Но это не все сознание, а только часть. Это все сознание. А, это все сознание, понятно. Они переносят все сознание полностью, а затем активируют в нем нужную им личность, альтер. Ясно. Так что ты не разделен. Но так как ты одновременно в двух местах, ты билокализован. И у меня есть воспоминания отсюда, и отсюда, и отсюда, и отсюда еще много на протяжении всей этой линии, потому что это одно и то же сознание в двух местах, поэтому между ними есть что-то вроде телепатической связи. И каждый раз, когда я просыпаюсь в ней, каждый раз, когда она погибает, она погибла второй раз где-то здесь, потому что она заразилась инфекцией, которую невозможно было вылечить теми средствами, которые были у них на руках. Поэтому ее снова переместили в другое тело, а затем ее убили, чтобы отправить домой. Окей. Теперь, в прошлом году, Нахтваффе. И это уже в 2000... Наверное, в позапрошлом все-таки, то есть в 2018. Итак, они забрали меня на 60 лет и обратно. Так что я должна вернуться. То есть я должна завершить миссию, когда? В 2080-м? В 2078-м. Итак, в 2078 году они отправят меня обратно. И таких линий всего 90. Это было дважды за ночь, 45 дней подряд. По 60 лет на каждый. И они все вернулись в тот же самый период. Поэтому я знаю, Пенни здесь и сейчас знает, что мы не можем завершить ту спасательную миссию, и что мы вывезли только половину людей из той колонии. Это произошло в нашем будущем? То есть спасательная миссия? Спасательная миссия идет параллельно с нашей текущей реальностью. Я связана с ее частями. Я нахожусь там, когда я сплю, во сне. Я постоянно вижу осознанные сны с тех пор, как мои воспоминания были активированы. Поэтому уже почти 7 лет я могу спать без снов, только если я под препаратами. В остальных случаях я в сознании, и я осознаю все происходящее во сне. Когда я сплю здесь, мое сознание начинает плыть в сторону других частей себя. У меня идут сны о какой-то миссии Крюгера. Я не могу понять до сих пор, где она происходит. Я знаю, что это Крюгер по той медицинской технике, которой они пользуются. Но вот это центральная идея. Они забирают тебя, заходят через портал. Портал излучает свет. Они делают дыру, и по краям исходит свет. И диаметр портала позволяет выйти только одному человеку. Они обычно отправляют троих или четверых зомби. На них черная военная форма. Обычно это три или четыре человека. Я не очень хорошо рисую, по крайней мере, на доске. Они устанавливают портал на втором этаже. Он открывается примерно за 2 метра от той двери. Так что они используют одно и то же место каждый раз. Я не выяснила пока, как остановить их. Хорошо, вопрос. Ты сказала, что им нужно взять все твое сознание, а затем использовать одного из альтеров. Значит, они не могут взять нужный альтер отдельно. Например, если им нужна Starbuck, они не могут взять только ее без всего комплекса личности, верно? Нет. Окей, как тогда они? Они берут твое сознание целиком. Потому что Пенни здесь и сейчас — это просто еще один альтер. Еще одна личность с их точки зрения. И они используют кодовое слово, чтобы вызвать альтера, который им нужен. Чтобы открыть, образно говоря, отделение в тебе. Да, чтобы открыть отделение, они используют кодовые слова. И большинство из моих кодовых слов, которые я успела узнать, из «Волшебника страны Оз». У других людей есть свои наборы слов. Но в 1950-х они использовали «Волшебника страны Оз», и мое программирование построено на нем. Пароль для того, чтобы я вспомнила, что со мной произошло, чтобы я вспомнила лейтенанта Пенелопу Валькирен, которая была на Марсе и служила на корабле Золхаймен, паролем было «Освободите Дороти». И это тот, о котором я знаю точно. И чтобы вывести меня из состояния диссоциации, паролем было «У железного дровосека есть сердце». Да, это был очень простой подход. Это была история, которой они пользовались, чтобы запрограммировать моих альтеров. И они очень последовательно это делали. Если они хотели, чтобы я вернулась в чувство и не паниковала, нужно было, чтобы кто-то рядом со мной сказал: «У железного дровосека есть сердце». Окей, теперь, когда мы говорим об использовании множества альтеров одновременно, например, когда ты была на Марсе, могло быть так, что ты использовалась там в разных местах одновременно? Да. То есть ты только что говорила о билокации. Мы также можем говорить о трилокации, мультилокации. Ага. То есть сознание таким образом может размножиться. Ты знаешь предел, то есть насколько максимально частей оно может делиться? Но у меня сейчас там 90 альтеров, так что... Я имею в виду, используют ли они всех альтеров одновременно, или они используют их одного за одним, чтобы сроки их работы не пересекались. С точки зрения сознания, это один за другим. С 5 ноября 2018 почти до Рождества того же года они забирали меня дважды за ночь для этих миссий. И у меня сейчас 90 альтеров там. То есть мы говорим о 90 клонах? Нет, 90 поездок в этом теле. 90 поездок в этом теле. Потому что путешествие слишком долгое для клона. Ага, верно, да. Теперь мы переходим к петлям, которые уже создают петлю в моей голове. Вот это и есть петли. То есть они брали тебя 45 дней подряд по два раза за ночь. Это по два альтера за ночь. То есть они брали тебя и возвращали, брали и возвращали. Значит, мы говорим о 90 таких ответвлений, 90 петлях, выходящих из основной линии. Как это возможно физически? Это один за другим, и так далее. Это технология регенерации и регрессии возраста, которая делает все это возможным. То есть это значит, что им нужно давать тебе какое-то время для восстановления. Им нужно давать тебе достаточно времени, чтобы твое тело могло регенерироваться и вернуться обратно. Когда они берут тебя, они регенерируют тебя в возраст, который им нужен, и поддерживают его, пока ты там. Когда они возвращают тебя, им нужно вернуть тебя в возраст, в котором они тебя забрали. И иногда они подлечивают тебя, если технику ты нравишься. Поэтому бывают случаи, когда я возвращаюсь немного здоровее, чем когда они забрали меня. И когда речь идет о травмах и заболеваниях, с которыми я жила последние 20 лет, если что-то из этого лечится, это очень заметно. Даже если это что-то небольшое. Ты возвращаешься и говоришь, я уверен, что меня забирали прошлой ночью. О, мой локоть больше не болит. Мне 64. У меня была трудная жизнь в этой жизни, не говоря уже об этом. И у меня что-то постоянно болит. И когда это перестает болеть, это очень-очень заметно. Это очень ощутимо. Поэтому я замечаю, когда есть какие-то улучшения. Потому что такие улучшения часто настолько же веские доказательства, как и воспоминания. А мой врач такой, окей. Он спрашивает меня, почему мое состояние улучшилось. И иногда я могу сказать ему, а иногда нет. Я же не могу сказать ему, что, прошлой ночью меня забирали в космос на задание и решили починить меня. А в следующий раз техникам может оказаться кто-то, кому я не нравлюсь, и он возвращает все обратно. То есть это... Прошу прощения. Это очень непростая ситуация. Потому что я пожилая женщина-инвалид здесь и сейчас. Я колю себе уколы в позвоночник, чтобы мочь ходить. Поэтому даже самое небольшое улучшение для меня — это очень большое дело. И некоторые техники чинят что-то во мне, а другие нет. Я думаю, что они не имеют права этого делать. Сколько альтеров ты вспомнил на сегодняшний день? Я реинтегрировал 30 альтеров. Откуда ты знаешь, что оставшиеся 60... Нет, 90 раз. Да, я имею в виду остальные 60 раз, когда они забрали тебя. Откуда ты знаешь, что это разные альтеры? Как ты определяешь их? Ну, я знаю, сколько раз меня забирали. И у меня есть воспоминания о миссиях и кораблях, и людях, с которыми я служила там. Я знаю, чем закончились миссии. И может быть, они действительно реактивируют те же самые альтеры? Это возможно. Потому что ведь я переживаю их линейно, но они могут реактивировать те же самые альтеры снова и снова. То есть, если у тебя есть обученный альтер, зачем брать что-то еще? Это одна и та же группа, кто использует все эти 90 альтеров? Это две группы, но они работают вместе. Это немцы и компания наемников, известная как Крюгер. И во всех миссиях меня используют как штурмана. Я никогда не работаю на поверхности. То есть у них есть 90 штурманов в разных местах? Да, у них есть 90 штурманов в кораблях, и некоторые из них направляют по нескольку кораблей одновременно. Я знаю, что альтер, который находится на флагманском корабле немецкой армады, направляет всю армаду целиком. Направлять армаду не намного сложнее, чем направлять один корабль. Это даже проще, когда выходишь из гиперпространства, потому что так никто не врежется друг в друга на выходе. То есть один штурман может держать их всех отдельно друг от друга. Когда ты реинтегрируешь какого-то альтера, например, ты говоришь о 30 альтерах, каждый раз это какой-то другой корабль, другая миссия, другая команда, и так ты понимаешь, что это другая обстановка и другой альтер, верно? А ты помнишь, что у тебя там другое имя и так далее? Имя, звание. Как ты их различаешь? Имена — это обычно вариация Пенни Брэдли или моего полного имени Пенелопа. Звание может варьироваться от лейтенанта до капитана. У меня только один альтер в звании капитана. Она служила в силах обороны Земли. Их корабль был прикреплен к плато Гиза, и они должны были защищать Иерусалим от атак. И она погибла во время учебной операции. Она сорвалась в состоянии кататонии из-за того, как это произошло. И поскольку ее разум был сломан, они больше не активировали ее. Я еще не до конца реинтегрировал ее. И она сидит в моей голове. И раньше она раскачивалась и кричала, а теперь она просто сидит и раскачивается. Так что для меня это большой прогресс. Хорошо, расскажи об этом альтере. Давай возьмем ее как пример и расскажем о ней, чтобы зрители могли понять. То есть с начала до конца. Когда ты говоришь, она сидит и раскачивается, то есть ее вернули в нашу временную линию или нет? Ты видишь ее в своей голове сейчас, в состоянии кататонии. Как это работает? Как ты вспомнила ее и что произошло? Я знала о ее существовании с 2014 по 2017 годы. И в этот период я думала, что она была виртуальной симуляцией, и что она не была настоящей. И тогда я еще не понимала, что эти альтеры — это я. Мы были на территории какого-то университета, и мы проводили... То есть мы были на корабле сначала, и я обучала членов своего экипажа управлению кораблем, потому что меня должны были перевести в другое место. И пара членов экипажа, которых я собирался обучать, отказывались сотрудничать. И все это было на Земле, верно? Да, это все было на Земле. Я была вынуждена обучать людей, которые, как я знала, не были способны к этому. Потому что те, у кого были способности, отказывались сотрудничать. А потом была эта учебная операция. Мы были на каком-то университетском кампусе, я не могу точно сказать, где это, но это был типичный кампус вокруг колледжа. Мы были разделены на три группы, у нас были скальпели, и мы должны были убить друг друга. И цель этой тренировки была в притуплении чувствительности при виде крови. Тренировочная операция в армии. И к тому времени я уже знала несколько членов своего экипажа в реальности, здесь, сейчас. И после моего эпизода воспоминаний я написала всем и спросила: «Ты помнишь это? У тебя был такой сон?» И трое человек из пяти сказали мне, что они помнили об этом. И тогда мне было любопытно, было ли это наяву или в виртуальной реальности. И примерно к третьей вспышке воспоминаний я решила, что это было в виртуальной реальности. Я решила, что не хочу никого убивать. Поэтому я, Пенни, которая наложилась на Альтера, вышла из нее и вернулась в здесь и сейчас. Я оставила физическое тело там. Ее убили. Сознание, которое у нее осталось, сорвалось в кататонию, потому что ее собственная команда убивала ее. И они, по сути, начали... Я забыл слово, когда кто-то отрезает кожу по куску. Это то, как она погибла. Я использовал шаманские техники американских индейцев для интеграции души. Я нашла ее как фрагмент души где-то в астрале, в четвертом измерении, в стране мертвых. И она осталась бы там одна. Я нашла ее там. Я чувствовал вину, потому что вышла из тела и оставила ее умирать, не зная, что она была реальной. Поэтому я вернула ее. Я даю ей мир и любовь и стараюсь помочь ей исцелиться. Пока что ее состояние не сильно улучшилось. Но я вижу, как она сидит у меня в голове и просто раскачивается. То есть, когда ты выходишь из этого параллельного себя, ты можешь вернуть свое сознание обратно сюда, но там останется какая-то остаточная проекция, и у нее тоже есть чувство и осознанность. Да. То есть есть какая-то центральная часть, которая выходит, но остается некая проекция тебя. Когда ты вышла из нее, что произошло? У нее не было достаточно осознанности, чтобы защитить себя, у нее не было достаточно силы воли. Что это было? Было пару минут, когда ее тело было оставлено без управления. И в этот момент на нее напали. И ты сказала, что это Это был тот же алтер, который был на плато Гиза? Да. Она была капитаном корабля? То есть это было просто задание провести учебную операцию? Да, просто учебная операция. У меня немного ее воспоминаний, потому что она в таком плохом состоянии, что я не могу достать их. То есть мы говорим уже о трех линиях. Линия здесь и сейчас, линия Nachtwaffen, линия Крюгер. Три параллельные линии. Ну, получается, линия здесь и сейчас, Nachtwaffen, похищение ЦРУ и Крюгер. То есть это три конкурирующие организации, забирающие меня. И ЦРУ были первыми, кто забрал меня, и они продали меня всем остальным. Так что они продают альтер и образец живой ткани тем, кто использует клоны. Окей, интересный вопрос. Ты можешь вспомнить их, когда ты здесь, а могут ли они вспомнить тебя, будучи там, и можете ли вы общаться? Могут ли они сказать: «О, у меня есть личность где-то там на земле, там есть я». Наверняка в подсознании у них все время что-то происходит. Но могут ли они достаточно осознать это, когда они служат там, например, что они на самом деле родом Земли? Ты знаешь, возможно ли это? Я никогда об этом не думала. Потому что это должно работать в обе стороны, по идее. Да, должно работать в обе стороны. Теоретически. Я иногда просыпаюсь, управляя тем альтером и его телом. Я наносила кое-какой урон через эту способность. Большой урон. Я достаточно наделала с 14 по 17 годы, чтобы они забрали меня и как-то отключили эту способность. То есть я могу накладываться на другого альтера, но не могу управлять им. И это отключение сделали в 17-м. Потому что я взорвала кое-что. То есть ты саботировала какую-то миссию? Да. Я взорвала фабрику киборгов на Марсе. Да, кстати, расскажи об этом. Это было в 16-м году. Я была где-то на задании. Это была миссия от Крюгера. Нас было 4 человека. Нас отправили сделать апгрейды для наших технических дополнений. Это очень тонкая линия между технически усиленным человеком и киборгом. Все зависит от того, сколько остается от твоего родного тела. Мы поехали туда, чтобы нам обновили наши технические усиления. И я, это Пенни, просыпаюсь внутри Пенни Брэдли, которая находится там. И я вижу ряды киборгов. Роботов. Они висели? Да, они висели на сборочной линии. И они висели рядами, 6 рядов в ширину, а потом я видела людей на крюках, живых, висящих на крюках, по периметру, в ожидании конвертации. И они берут часть мозга вот такого размера или даже меньше, которая содержит шишковидную железу. И это все, что они берут от человека для создания киборга. А остальное превращается в еду для инопланетян. Это то, что происходит со многими беженцами и больными людьми, которые исчезают с Земли. Это то, что происходит с нами. То есть это была миссия Крюгера, верно? Это была миссия Крюгера, но мы ездили на фабрику МКК. Это то, как их называют люди. Мы называли их планетарной корпорацией. Мы поехали на одну из этих фабрик, чтобы сделать апгрейды себе. Я не знаю, что за договоренность была у Крюгера с планетарными корпорациями по этому поводу, но мы использовали их технику. Итак, мы были на их фабрике, и я, Пенни, взорвала ее, потому что я была сильно в ужасе от того, что я увидела. Как ты... Что именно ты сделала? Что я сделала? Я почувствовала поднимающуюся паническую атаку. И паническая атака активировала псионические способности, чтобы взорвать электронику. И я все взорвала. Я отправила электромагнитную волну. И на Марсе до сих пор есть черное пятно. Оттуда до сих пор идет дым. То есть ты создаешь что-то вроде короткого замыкания, или электроника сама сгорается? Я помню, что вся электроника одновременно взорвалась. Силовая станция взорвалась. Это был взрыв. То есть это был взрыв главной станции. Я тоже оказалась. Тот альтер в клонированном теле тоже погиб. Ты думаешь, они вернулись и остановили все это? То, что ты сделала. Они, наверное, могли это сделать, но почему-то не сделали. Так что... Так и не сделали. Знаешь, все говорят, что на Марсе периодически такое происходит. И там был второй взрыв в прошлом году, к которому я не имею отношения. Я знаю, что это был Нахтваффен. Они взорвали фабрику на Марсе, где хранились сознания людей, служащих в секретной космической программе, которые умерли. Они следят за нами на Земле, и когда мы умираем, по естественным причинам, они приходят и ловят наши души вместо того, чтобы дать нам умереть. Если они хранят тебя неделю, ты все еще помнишь, кем ты был. Если они хранят тебя 5 месяцев, у тебя не будет воспоминаний, и им придется заново тебя обучать. Когда они достанут тебя. А, понятно, они теряют земную память, то есть. То есть не полностью, но у них уже нет навыков, которые у них были. Да, они не помнят, кем они были, у них отсутствует речь. Их нужно заново обучать всему, как ребенка. То есть, когда их помещают обратно в тело. Да, когда помещают в тело. Но те, кто управляет этим проектом, знают, какие у этих людей были способности. И они продают их, этих сотрудников. Они продают их инопланетянам, они продают их людям на Земле. Они просто превращаются в товар. То есть Нахтваффен сделали это, потому что хотели устранить конкурентов? Нет. Нет. Нет, они сделали это, потому что для них это было омерзительно. Да ладно. У них есть своя этика. Ну, хорошо. То есть это было даже за гранью того, что они посчитали бы приемлемым. Это было за гранью того, что они считают приемлемым, да. То есть Нахтваффен, если ты умер, ты умер. Тебя не используют заново и не заточают. Если только у тебя нет способностей, которые они не могут легко заменить кем-то другим. То есть это правило имеет исключение. Меня предупредили, что они никогда не дадут мне умереть по-настоящему. И умерев уже 5 раз, и все еще находясь здесь, как бы странно это ни звучало для твоей аудитории, я начинаю думать, что, возможно, это правда, что некоторым из нас никогда не дадут уйти. Я знаю человека в этой жизни, который является одним из тех, кто забирает людей для службы в Нахтваффен. Она работает на корабле, который прилетает и забирает нас. Я не могу рассказывать, кто она. Она не публична. И у нее 5-летний ребенок, который может оказаться под угрозой. Окей, это не важно, и что? Окей, она сказала мне, что ее предупредили не сближаться со мной слишком сильно. То есть они знают, что мы общаемся здесь и сейчас. И они сказали, не сближайся с ней, потому что мы не позволим ей умереть. Что когда она доживет до дня, когда она умрет на Земле, мы заберем ее в космос и регенерируем там. И она будет продолжать работать на нас, пока мы больше не сможем ее регенерировать. Я такая... О боже, я даже не могу умереть и отвязаться от этих людей. Мы планируем сделать интервью с одним из людей, с которым ты говоришь, ты работала вместе в одном из альтеров. Ты можешь рассказать немного об этом? Если у нас получится, то следующее интервью мы сделаем с этим человеком. У него уже есть интервью в сети, он публичен, его зовут Уилл Гловер, и мы с Уиллом служили на флагмане той немецкой армады вместе. Я была штурманом, а он служит там как младший офицер, как мастер-сержант в армии США. И он бывает на мостике. Поэтому мы немного общаемся с ним. И он узнал меня. А я знал, что его лицо мне знакомо. Но вначале мы переписывались по имейлу. Тогда его не было на Facebook, сейчас он там. И мы общались уже какое-то время. И в один из дней мы переписывались по имейлу. Туда-сюда, так быстро, что это было почти как разговор в реальном времени. Задержка была максимум минут 10. Я отправлял ему картинки. И он телепатически связался со мной. Втянул меня в свою голову. А затем повел нас обоих в голову его альтера на капитанском мостике корабля. Я увидела себя со стороны, как я грублю ему. То есть он повел тебя, чтобы ты смогла увидеть себя через его глаза. Ага. И будучи младшим офицером, он не должен был флиртовать со мной. И это то, что он пытался делать. И у меня недавно были большие неприятности на этом корабле. Мой командующий офицер не любит меня совсем и пытается убрать меня со своего корабля. О каком периоде мы говорим? Когда была эта миссия? Это одна из вот этих миссий. В будущем. Это одна из миссий, которые еще идут. Я была на этом корабле какое-то время уже. И этот командующий нарушает правила, пытаясь избавиться от меня. И у нас было несколько стычек с ним. Потому что то, что он делает со мной, нарушает законы немцев там. Я записала все это и отправила документы в высшее командование. И он стоит нос к носу со мной и кричит на немецком, что я драка. Что я пахну как драка и веду себя как драка. Что я просто выгляжу как человек. И что он не хочет, чтобы я была на его корабле. И что он проследит, чтобы меня тут не было. И что я буду опозорена перед всем флотом. И у него пока хорошо получается подставлять меня. Он делает что-то, чтобы спровоцировать меня, а потом докладывает о моей реакции, не упоминая о том, что он сделал, чтобы я так отреагировал. И он делает так, что я выгляжу полным сумасбродом. И однажды я так разозлилась, что взорвала ему голову. То есть это тот самый случай, который ты рассказывала нам в самом первом интервью. Да, это тот самый случай, который я рассказывал в первом интервью. Я взорвала ему голову, и когда он вышел из регенерации, он организовал трибунал, что также нарушает правила. Это должен быть кто-то из высшего командования. Жертва никогда не может выступать в качестве обвинителя. И было неважно, что я говорила, я была виновна, потому что взорвала ему голову. И они выбросили меня в шлюз и подождали, пока я умру. Они привязали меня веревкой, потом втащили обратно и отправили на регенерацию, потому что им все еще нужен был штурман. Теперь, на большинстве кораблей Нахтваффен штурманами служит драка. Чистокровные драка. У них недостаточно людей и даже гибридов, кто мог бы делать эту работу. И вот почему немцы никогда не дадут мне умереть, потому что я заменяю драка на их корабле. Одна из вещей, которую он сделал, и что абсолютно незаконно. Окей, в Нахтваффен они придерживаются европейского подхода, что секс полезен, и что ты должен снимать стресс, и это делает тебя более продуктивным. И по правилам тебя поощряют к этому, но не могут приказывать. Это должно быть полностью добровольно. Ну да, это поощряется. И вот что он сделал. У него есть 4 офицера, мужчины, и они садисты. И никто из женщин там не хочет иметь с ними дело. Мы предложили им заниматься этим друг с другом. И он приказал мне обслужить их. И это против правил. И это отчасти причина, почему я взорвала ему голову. Это была самозащита. И мне не позволили использовать это при моей защите на трибунале. Поэтому я отправила отчет об этом высшему командованию. И пока что они не приняли решение расследовать его действия. Это потому, что вы находитесь в процессе большой операции сейчас? Да, отчасти да. Я знаю, что к концу 60 лет ничего не будет предпринято по этому поводу, потому что я уже вернулась. И как часто ты переходишь туда? Перехожу на другую сторону? Да. Я обычно перехожу туда пару раз в день, в разные альтеры. Так что это каждый день разный альтер. И в некоторых случаях я даже не знаю, где они находятся. У тебя просто есть картинка или ощущение? У меня как будто фильм, в котором я нахожусь. Но я не знаю, как я туда попала и куда движутся события. Есть один альтер. Я бы очень хотел узнать, где он. Кажется, это колония, которая связана с Крюгером. Потому что я получал отрывки из той жизни в последние два года. Это колония, которая была разрушена, и там всего несколько выживших, которые пытаются поддерживать жизнь, и большая часть их техники не работает. А то, что работает, они не могут починить, потому что у них нет запчастей. Поэтому они разбирают то, что можно разобрать, чтобы поддерживать основную жизненно важную технику. И кажется, что никто не знает, что они все еще живы. То есть они застряли где-то в космосе. Да, они застряли где-то в развалинах своей собственной цивилизации. Они обложили здания колонии серыми камнями. И все выглядит, как будто ты проходишь сквозь дыру в стене, у них все еще есть голограммы, чтобы закрыть входы, и ты просто проходишь через дыру в стене. У тебя в руке кольцо, которое действует как ключ, чтобы открывать разные двери. И компьютер выдает три зеленых горящих полоски, если ты здоров, но если что-то не так с тобой, он показывает комбинации желтого и красного и цифры, которые говорят технику, что с тобой не так. И когда цифры достигают определенного уровня, они кладут тебя в голографические медицинские койки, такие, как описывает Рэнди Крамер. И там есть мужчина, который все время говорит мне, что он мой отец, а я не верю ему. Там много детей, много покалеченных взрослых. И все выглядит так, что у них произошла какая-то большая катастрофа. И большинство взрослых были ранены, и теперь они просто пытаются выжить. То есть это постапокалиптическое общество. Да, это постапокалиптическое общество, и как будто я была совсем молодой в момент катастрофы. И сейчас мне, наверное, лет 35, поэтому я стала фактическим лидером, просто потому что была там все это время. Ты получаешь эти воспоминания как такие моментальные загрузки информации, или ты смотришь их в реальном времени, минуту за минутой? Это то, что я смотрю минуту за минутой. Это как будто я там и переживаю какую-то сцену там. Ты можешь говорить с альтерами и сказать, что ты там? Ты можешь перейти и сказать «Я Пенни» и так далее? Нет, у меня не получалось пока общаться с ними. Когда я там, я становлюсь ей. Но я не могу влиять на то, что она делает. Это как если бы я вошла в ее голову и стала ей. Но при этом я не знаю всего, что произошло в ее реальности. Я знаю только то, что происходит сейчас. У тебя есть альтеры на Земле здесь и сейчас? Да. У меня есть один, который выходит раз в неделю и устраивает Лу веселую жизнь. И Лу сказал мне, что если бы она была мужчиной, он бы врезал ей. Нет, я имел в виду альтер, который служит где-то на земле. Да, есть один, о котором я не хочу говорить, потому что меня убьют за это. Она работает на ЦРУ. То, что ты только что сказала, очень интересно, и мы не упомянули об этом. То есть они могут выходить и брать управление на какое-то время. Как это происходит? Да, они выходят, берут контроль, они управляют мной. Я ничего не помню из того, что они делают. И минимум один день в неделю я понятия не имею, что они творят. Я просматриваю свой мессенджер на Facebook, чтобы удостовериться, что я не наделал делов. О боже. Я не знаю, что они делают. А люди вокруг тебя, они ведь знают, что ты делал. Лу знает. И дошло до того, что я обратилась к паре своих друзей, которые работают с реинтеграцией альтеров. И они давали мне кое-какие советы о том, как держать Пенни во главе. Я последовал советам, и это замедлило альтеров, но полностью не остановило их. Кстати, в сентябре прошлого года я поехал в Лас-Вегас, где мы встретились с группой ветеранов СКП. То есть нас было пятеро из группы СКП, кто собрался в одном месте на 2-3 дня. И со мной было все так плохо. Альтеры просто выскакивали один за другим. У меня все валилось из рук, и я просто была неуклюжей. И мужчина из Австралии берет мое лицо в руки и говорит, смотрит мне в глаза и говорит, только один из вас может управлять телом за один раз. Я спросил его, это что, так очевидно? Он сказал, для того, кто понимает, что происходит, да, все так очевидно. И как это определить? Ты говорил, что у твоей матери минимум три альтера. Ты, наверное, уже умеешь определять, когда кто-то переключается на другой альтер. Как это определить? Я смотрю видео других участников СКП, и у меня есть пара близких подруг. О, у меня нет альтеров. Одной из них я показала ее же видео и показала точный момент, когда она переключилась. И она удалила это видео. Она говорила, у меня нет альтеров. Нет, есть. И вот где ты переключилась. Она переключилась от своего обычного, разговорчивого, дружелюбного «я» на сексуального котенка. И перемена была мгновенной. Так что это была резкая перемена. Резкая перемена личности, и она даже не знала, что она сделала это. И это всегда должно быть таким контрастным, потому что когда они хотят снять об этом фильм, о множественных личностях, им нужно показывать перемену очень резкой, контрастной, очевидной, чтобы зрители видели, что эта перемена произошла. Как в фильме «Сплит». Я не видел его весь, но я знаю такие фильмы. Это точно так же происходит в реальной жизни? Есть очень старый фильм на эту тему «Три лица Евы», в котором тоже это показано. Да, может быть и так. Может быть несколько альтеров, которые выглядят нормальными, но у них разные воспоминания. И поэтому, если у вас много провалов в памяти, много вещей, которые вы просто не помните, и люди говорят вам, что вы что-то говорили, а вы не помните, что вы это говорили, есть большая вероятность, что у вас есть альтер. С моей матерью. У нее есть один альтер, которому я нравлюсь. И этот альтер звонит и сердится, что я не позвонила. Я звонила ей раньше раз в месяц много лет, но потом другие альтеры стали такими невыносимыми, что я сидела и плакала целую неделю после разговоров. Она знает все мои крючки и дергает за них. И тогда я была в процессе выхода из диссоциации, поэтому я заставляла себя все чувствовать. И сочетать это с общением с ней было очень неприятно, поэтому я перестала звонить моей маме. Потом она переехала к моей сестре, у которой тоже свои проблемы. Конечно же. Если тебя воспитывает кто-то с альтерами, у тебя будут проблемы. Затем у моей мамы есть два альтера, которые будут говорить тебе ужасные вещи. И так как их двое, они не помнят, что говорил другой. И вот что мы имеем. Один из них кричит на меня во все горло из-за того, что я сделала, когда мне было 8 лет. И она орет на меня так, как будто это только что произошло. А потом она переключается, едва заметно. И вдруг она злится из-за чего-то, что произошло в недавнем прошлом. И совершенно не помнит, как она на меня кричала. А затем она переключается на того, которому я нравлюсь, и говорит: «Я такого не делала, я не говорила этого». А я говорю: «Мам, у меня есть свидетели». Понятно. Я не разговариваю с ней по обычной связи обычно, я разговариваю с ней по громкой связи, чтобы Лу все слушал, чтобы у меня был свидетель, потому что она так ловко обманывала меня в прошлом, что Лу уже не был уверен, что я вменяемая, потому что мама была такой убедительной. Я такого не говорила, ты все придумываешь. Как хорошо, что ты рассказала об этом, потому что у нас у всех есть люди в жизни, которые могут быть забывчивыми, которые любят все отрицать, или люди с возрастными изменениями в мозгу, прошу прощения, или у них могут быть перемены настроения, то есть сейчас они злятся на тебя, а через минуту ты им нравишься. Потом ты о чем-нибудь заговариваешь с ними, они снова тебя ненавидят. Но то, что ты рассказываешь, я ясно вижу, что если человек отрицает то, что произошло 5 минут назад, или он резко эмоционально реагирует на то, что произошло, когда тебе было 8 лет, это, наверное, что-то другое, а не просто перемена настроения. Ей уже за 80, и моя сестра пытается объяснить все это деменцией. Но моя мама была такой, когда мне было лет 20. Так что это не новое явление. Это не деменция, если только она не заболела деменцией, когда ей было за 30. Потому что ей было 17, когда она родила меня. Она не намного старше меня. И по мере моего взросления мы стали равными, но она все еще держится за это. Я твоя мать, ты должна подчиняться мне. Так кто тогда настоящая личность из них? Ты знаешь? Я не думаю, что есть какая-то настоящая личность. Я думаю, что все они — это она. И что никто из них не доминировал достаточно, чтобы закрепиться в ее сознании. То есть ты хочешь сказать, что у нее нет достаточно осознанности, чтобы она могла сделать шаг назад и осознать, что она переключается почти автоматически от одного к другому? Нет. Она считает, что она нормальная, что я все... Она считает, что я пускаю ей пыль в глаза. Потому что я пересказываю ей, что она мне говорила, и у меня есть свидетели, что она это говорила. И мне даже приходилось записывать ее на видео и проигрывать ей видео. Но когда она смотрит видео, она опять переключается и все равно мне не верит. Так что это... И вот почему такие семьи, как моя, мы плохо ладим друг с другом, потому что у нас у всех есть альтеры. Это проблема нескольких поколений. Я знаю, что у моей матери есть альтеры, у меня есть альтеры, минимум у двоих из моих детей есть альтеры, а у моих внуков я наблюдаю перемены в характере, которые проявляются при первом похищении. Так что получается уже 4 поколения только в одной моей семье. Это серьезная проблема. Ты имеешь в виду, что это внешнее вмешательство? Да, вмешательство. То есть это не генетическая проблема? Нет, это не генетическая проблема. Кто-то делает это с нами. И лично я виню в этом ЦРУ, или то агентство, которым они были, это кажется... Управление стратегических... ОСС? ОСС, да. Так что ОСС должны быть теми, кто забирал мою мать, потому что она родилась в 38-м. Это было еще в военное время. Нереально. Эта программа продолжается уже почти 100 лет как. И вот почему я хочу, чтобы это прекратилось. Они выбрали конкретную генетическую линию и использовали нас как скаковых лошадей или цирковых собак. И мы ничего не можем сделать. И самое ужасное, что это не обязательно делать таким образом. Там нет ничего в космосе, чтобы не могли делать взрослые, которые добровольно на это согласились.